Некоторое время ходили легенды о том, что Робинсон жив, что он, как другие, согласился работать на немцев. Протоколы его допросов не сохранились. Однако арестованный англичанами шеф зондеркоманды «Красная капелла», гаунштурмфюрер СС и криминалрат Хорст Копков рассказал, что Гарри был судим тем же судом, что и Шульце Бойзен, и казнен. Глава немецкой военной разведки Абвера, адмирал Канарис, говорил, что деятельность Красной Капеллы стоила Германии 200 тысяч погибших солдат. В ее работе есть и заслуга Робинсона. Гарри Арнольда Шнее, которого некоторые исследователи считают резидентом номер один советской разведки. Женевский географ Шандор Радо. Другим героем Красной Капеллы был знаменитый Дора, он же Альберт, работавший в Швейцарии венгр Шандор Радо. В территории нейтральной Швейцарии он и его группа снабжали СССР информацией о Германии и Италии. С этой группой работал легендарный Люци, один из самых результативных агентов Второй мировой войны. И все нити этой большой и сложной организации были завязаны в небольшом здании в Женеве, конторе фирмы «Гевапресс». Шандор Радо родился 5 ноября 1899 года в Будапеште. Родители его были выходцами из очень бедных семей. Отец в молодости служил приказчиком, мать до замужества работала белошвейкой на фабрике. Потом отец открыл собственную торговлю и разбогател. Но жили они по-прежнему, несмотря на материальный достаток, в Ольпеште, рабочем пригороде Будапешта. В 1917 году, после окончания гимназии, Радо, несмотря на то, что он был несовершеннолетним, призывают на военную службу. Он окончил школу крепостной артиллерии и в 1918 году получил направление в артиллерийский полк. Уже после призыва он поступил в университет на факультет юридических и государственных наук на заочное отделение. Но, как и многим другим, учиться ему помешали события в стране. В декабре 1918 года Радо вступил в коммунистическую партию. В октябре того же 1918 года в Венгрии произошла буржуазно-демократическая революция, которая вскоре переросла в народное восстание. А 21 марта 1919 года в стране была провозглашена Советская Республика. Защищая республику, Радо участвовал в боях в рядах венгерской Красной Армии, апрель-июль, в качестве политкомиссара артиллерии 6-й дивизии. После поражения революции Шандор эмигрировал в Австрию. Только там, в Вене, он смог продолжить учебу. Он учился в университете и одновременно сотрудничал в Коминтерне. С июля 1920 по июль 1922 заведовал венским отделением российского информационного агентства «Роста». С «Роста Вин» сотрудничали известные впоследствии люди, дипломат и разведчик Константин Уманский, сотрудник ОМС и ККИ и советской разведки Альфред Глезнер, Федин Федя, философ Дьерть Лукач, видный деятель Компартии Германии Герхард Эйслер, советский разведчик, бежавший в 1937 году на Запад, Вальтер Кривицкий, Рада писал, что Венское агентство роста Вин сыграло заметную роль в распространении правды о русской революции.